крыльями сомкнулась в вышине, и смола, как капли солнца на сосне, мягкий мох, как будто сказочный ковер, синей ласкою полны глаза озер. Эта роща теплым летом и весной часто кажется мне девушкой лесной. Столько света и тепла, старину здесь чудо-девица жила, и взволнованная шепчет мне листва, что века прошли, волшебница жива. Это девушка чудесной красоты, это ты, моя родная, это ты. Здесь одной тобою дышит все вокруг, блеск березовых ветвей, как трепет рук. Ты не требовала верности моей, потому я всех нежнее, всех вернее. Требовала верности моей, потому я всех нежнее всех.